Ольга проснулась только к полудню. И то потому, что в комнату заглянула Ксюха и, плюхнувшись на кровать, пробурчала. «С добрым утром!» Судя по выражению Ксюхиного лица, утро было отнюдь не добрым, а даже скорее наоборот. Но Ольга вежливо ответила положенное. «С добрым!» Села, пощупала голову, которая не то чтобы болела, но неприятно ныла, напоминая обо всем случившемся накануне. «Вы вчера поздно вернулись!» Тон Ксюхи был обвиняющим и оскорбленным одновременно. «Куда ты вообще ушла? Вадик про черную книгу рассказывал, про железную русалку, в которую эту книгу спрятали, и в озеро спустили». «Врал», — сказала Ольга и тут же язык прикусила, причем натурально, зубами. Больно было и обидно, и слезы из глаз градом прыснули. «Я так и думала. Все врут. И он тоже. А ты не реви. Он тебя обидел, да?» «Нет, я Жик». «Ага». Ксюха достала из кармана карамельку и, протянув, сказала. «На, съешь. Мятная. А знаешь, Пашка тоже думает, что Вадик твой врет. Он не мой». Ольга поднялась и, подойдя к зеркалу, убедилась в том, что недавние подозрения по поводу внешнего вида куда как оправданы. Выглядела она даже хуже, чем могла предположить. «Откуда эти синяки под глазами? А нос с чего распух? Покраснел, словно при простуде. И на лбу красная россыпь комариных укусов. На щеке царапина. На ладони грязный бинт, царапина саднит. Вот загноится и пойдет гангреной. Будет наука за дурость. Ну, не твой, но все равно темнит. Пашка сказал, что у него свои цели, что он ситуацию использует. Прав был Пашка, более чем прав. Только вот нужно ли Ксюхе знать про девушку по имени Майя? Про Вадикову ложь и его попытки оправдаться, про ненависть Федора, про многое, о чем Ольга не имела права рассказывать. Пашка думает, что Вадик сам пытается книгу найти, а потом продать за бешеные бабки. И если он местный, то может знать больше, чем показывает. «Слушай, тетя Оль, а как тебе Пашка?» «А в каком смысле?» Ольга взяла расческу, острые зубья застревали в колтунах, раздирая, дергая, выдирая волосы с корнем, но она продолжала чесать, словно в действии этом видела спасение. «Ну, в обыкновенном. Он классный, да? И умный. И вообще... Нет, ты не думай, Пашка, он просто...» Она поежилась и, забравшись на кровать с ногами, накинула на себя одеяло. «Просто бедный, а бабка богатая, и мамка богатая, и, в общем, они говорят, что Пашка — неподходящая партия. Ну, я ж не про партию думаю, я вообще замуж не хочу. Потом, может, когда состарюсь, а теперь вот, мне кажется, он хороший мальчик». «Юноша, то есть. А, мужчина. А вот ты понимаешь. А они нет. У них или чей-то сынок, или при бабках. А если ни того, ни другого, то полный отстой. Но ведь человек сам по себе хорошим может быть, верно?» «Верно», — согласилась Ольга, осознавая, что нужно бы отрицать, что Юлька за такую помощь по голове не погладит, и наоборот даже. Но ведь и вправду человек сам по себе может быть хорошим. И Вадик хороший, только врет, за дуру меня держит, сказками кормит, только я уже взрослая, знаю, что русалок не существует, и не только русалок. Знаешь, тетюль, Иногда мне кажется, что вообще ничего не существует. Ты о чем? Ксюха печально улыбнулась и торопливо, стесняясь минутой слабости, сунула в рот конфету, разгрызла со смаком и только потом соизволила ответить. А, ничего, вечная любовь, верность до гроба, дружба. В книгах только и остались. Разве так правильно? Наверное, нет. А как правильно? Этого Ольга не знала. Кажется, она больше ни в чем не была уверена. Пожалуй, лишь в одном. Встречаться с Вадиком ей не хотелось. «Тетя Оль!» Ксюха встала и, потупив глаза, совсем тихо сказала. «Тетя Оль, ты только не ругайся, ладно? Но, в общем, дело такое, что я Пашку попросила кое о чем узнать, и он звонил. В общем, у тебя номерочка того следака не сохранилась? Пашка говорит, что дальше самим не нужно лезть. Велел сидеть дома и ждать. И Вадик тоже сказал. А сам свалил нафиг». «Куда ты попёр, ирод рогатый?» Баба Нюра погрозила козлу хворостиной, но тот лишь башкой мотнул, да мекнув в ответ, продолжил прерванное занятие. Мурза медленно, со смаком и полным осознанием тяжести совершаемого преступления, догрызал огурцы. Он, падая острыми коленками на грядку, выбирал плеть потолще, потом подцеплял рогом и, поднимаясь, пятился, тянул, сдирая сочные листья и маленькие, только-только народившиеся огурчики, вминая в землю крупные желтые цветы, да искоса поглядывая на хозяйку. Рядом в разоренных грядках суетились куры, расклевывая и зеленоватые пока кабачки, и надгрызенные козлом огурцы, и яблочный опад. «Сволочь!» — веско сказала баба Нюра, наступая ногой на ошметок измочаленной веревки. «Разгрыз ирод! Измочалил! Вырвался! И ведь не жрет! Назло все!» Козел замер, пригнувши голову к земле, выставил рога и копытом по земле мазнул. «Сегодня же Макара кликну!» — сказала баба Нюра обычную угрозу, наматывая оборванную привязь на кулак. «Вот, поглядишь у меня! А вон и Федор! Федор!» Баба Нюра торопливо замотала веревку вокруг ствола яблони и, оставивши козла на месте разорения, заспешила к калитке, замахала руками, привлекая внимание, закричала. «Федор, иди сюда! Федор!» Тот замер, остановился. «Федор!» Баба Нюра торопливо скинула с калитки петлю и, выскочив на дорогу, схватила его за руку. «Феденька, помоги! Это иродище рогатое опять! Я ж ему все, а эта скотина лядаща совсем от рук отбилась». «Чего?» Федор поглядел как-то странно из-под лобья, руку вырвал, чего прежде за ним не водилось, и гаркнул. «Чего тебе надо, дура старая?» «А ты что, пьяный?» Баба Нюра повела носом, силясь уловить аромат браги или самогона. Но спиртным от Федьки не пахло. Случилось, может, чего? Или заболел? Вон какой с лица прямо-таки серый, взапревший. Волосья путанные торчат, да рубашка в пятнах каких-то. Грязь никак. Темная, рыжая. Такая только в одном месте бывает. На бережку озерном. где по прежнему времени глину копали. «Козла забить!» — прошептала баба Нюра, осторожненько отступая к калитке, еле-еле сдерживаясь, чтоб не заголосить со страху. А Федор, ощерившись нехорошо, в один шаг добрался до калитки, дернул, вырывая петли наживо. «А забить, говоришь? А вот сейчас и забью! Вот прямо сейчас! Неси топор!» Баба Нюра перекрестилась. Не было беды с ненормальным связываться. И ведь раньше-то хороший парень был, вежливый, обходительный и на помощь легкий. Что случилось-то? Никак. «Топор неси!» — рявкнул Федор, калитку открывая да в сторону откидывая. Та шлепнулась прямиком в лужу, прикрытую густой, некошенной травой, треснула поперек и ощерилась ржавыми гвоздями, торчащими вверх точно колья. Баба Нюра, подхвативши юбки, шмыгнула в дом и, запершись на задвижку и на замок, еще на всякий случай подперла дверь стулом. Затаилась, прислушалась. Тихо было вроде, только куры чего-то закудахтали. Мурза заблеял, долго и жалобно так, что прямо сердце встало. Забрехал и взвыл щенок, подобранный в прошлом году. «Заморочила! И его заморочила!» Баба Нюра пробралась на кухню, опасливо покосилась на окно, силясь понять, пролезет ли Федор, ежели вздумает все же в хату забраться, и плюхнулась на колени перед иконой Казанской Богоматери. «Матерь Божья милосердная, спаси и сохрани! Спаси и сохрани! Освободи, очисти, дай свободу грешной душе!» Слова молитвы этой были придуманы самой уже бабой Нюрой и не единожды испробованы, сказаны перед иконами самыми разными, и не случалось такого, чтобы не помогли, не успокоили сердце, не принесли с собой покоя до благости святой, готовности прощать и любить. Из дома баба Нюра не скоро решилась выйти и долго мялась на пороге, крестясь, да нашептывая заветные слова. Когда же решилась-таки отворить дверь, то первое, что она увидела, была лежащая на лавке черная козлиная туша с вывернутую головой. Мутные глаза глядели в небо печально и укоризненно. В приоткрытой пасти виднелись желтые зубы и черный язык, на котором медленно и важно ползла синяя мясная муха. «От Ирод! Лядащий Ирод!» — сказала баба Нюра, крестясь, и вернулась в дом от греха подальше.